Глава 6. Диана. О прошедшей ночи Игорь не сказал ни слова. Время перевалило за 7, когда он убрал документы и стал выключать компьютер. «Мы же не доделали», — сказала, щелкнув мышкой по значку файла. «А вы сказали, что мы сегодня...» «Не всегда получается так, как задумываешь», — ответил он и посмотрел на зазвонивший телефон. «Да». Ответил довольно резко. Выслушал звонившего. «Да, я помню. К 7 буду. Соберите ее, чтобы я не ждал». «Да». На этот раз я нарочно прислушивалась к разговору в стремлении понять, что происходит с ним, между нами, вокруг нас. Но разговор был слишком коротким и не дал ответа ни на один вопрос. Я тоже выключила ноутбук и собрала документы. Положила в папку и подала Игорю. «У вас есть планы на вечер?» — спросил он неожиданно. Судя по его сдержанности, приглашением на романтический ужин это не было. «У меня теперь каждый вечер планы одинаковые. Приводить квартиру в порядок. В ванной сырость, плинтус в коридоре на выброс. В общем...» — махнула рукой. «Это не планы». Бросил он с непонятной циничностью. Я подняла голову, не понимая, что изменилось. Ночью он был совсем другой. И если бы не моя уверенность, наш недавний разговор с Анькой насчет брата-близнеца не казался бы бессмысленным. «Поедете со мной», — коротко распорядился Игорь. «Куда?» «У меня есть важное дело. Хочу, чтобы вы помогли мне». «В чем именно, Константин Олегович? Я не очень вас понимаю». «Вам не нужно ничего понимать. Сейчас вы поедете со мной, а дальше решим все на месте». Когда мы подъехали к окруженному забором зданию, я не сразу догадалась, что это конечная точка нашего маршрута. Но Игорь заглушил двигатель и, сказав, чтобы я ждала его, выбрался на улицу. Мы стояли у детского сада. По дорожке калитки, в которую только что вошел мой муж, шла мама с маленьким мальчиком. Меня потрясло догадкой. Он хочет познакомить меня со своей дочерью? Зачем я ему понадобилась? Сидела, неотрывно глядя на дорожку, на дверь садика. Она была бледно-голубая, с нарисованным на ней медвежонком. Одного взгляда становилось достаточно, чтобы понять, что это частный сад, дорогой и навороченный, в который я никогда не смогла бы отдать свою малышку. Через несколько минут Игорь опять появился на дорожке. За руку он держал девочку, которую я видела в аэропорту. Девочка, которая называла его папой. Ведомая непонятной силой, я вышла им навстречу, и малышка тут же подняла на меня взгляд. Глаза у нее были голубые, как утреннее небо самым прекрасным летом. Чистые, распахнутые, как и ее детская душа. У меня сжалось сердце. В горле встал ком из слез, но я переборола его. «Это Поля», — со смущенной отцовской улыбкой сказал Игорь. «Полина, это Диана». «Диана», — повторила она, мило перековеркав мое имя. «Диана», — подтвердила я и протянула ей руку. «Давай познакомимся, да? Я Диана». «И я Полина», — сказала она, дотронувшись до моей руки. Я с вопросом посмотрела на Игоря. Зачем он это делает, не понимала. «Я обещал провести вечер с Полей», — сказал он, не уточнив, кому именно он это пообещал. «Дочери или, учитывая то, что я слышала из его разборок с женой в кабинете, этой расфуфыренной Мегере». Открыв заднюю дверцу, Игорь помог дочери сесть в кресло и пристегнул ремешки. Делал он это ловко и умело, и я задумалась, сколько раз он вот так брал дочку, сажал в креслице и пристегивал. Сколько раз водил ее за руку. Захотелось развернуться и уйти. Раствориться и превратиться в туман, чтобы потом пролиться слезами дождя. Я не должна стоять сейчас рядом, потому что у него есть семья. Не просто жена, а это малышка. Но он был моим. Я дрянь, эгоистка, но я хотела, чтобы он был моим. «Поедешь сзади с Полей». Игорь захлопнул машину и показал мне, чтобы я села с другой стороны. Я подняла голову и посмотрела на него, молча, не задавая вопросов. «Зачем?» — спросила тихо, спустя несколько мгновений молчания. «У тебя нет планов, а я могу не справиться». Вопрос, куда мы поедем, задать я не успела. «В развлекательный центр». Игорь сделал приглашающий жест и обошел машину вместе со мной. Я опять подняла голову. «Вы же собирались спросить, куда мы поедем, так?» «Так». Он открыл дверцу, и я опустилась на кожаное сиденье. Игорь не отходил, стоял, держа машину открытой. «Диана», — сказал он тихо, — «вчера был порыв. Ты умная женщина, сама должна все понимать. Ничего не изменилось. У меня семья, Диана, а вы...» «Вы прекрасная девушка». «Я понимаю», — ответила я через силу. Игорь кивнул и закрыл дверцу. Чувство было, что я упала с огромной высоты на лед, но не умерла. Все кости превратились в осколки. Я истекала кровью, лежа на этом льду, но продолжала жить. «Я Полина, ты Диана», — сказала малышка. «Все правильно», — подтвердила я, заставив себя дышать. Игорь сел за руль и посмотрел на нас через зеркало. Взгляды наши столкнулись в бесстрастной зеркальной глади. Полина затянула незнакомый мне мотив. Мотор заработал. Я повернулась к Поле. Она смотрела на меня, и я заставила себя улыбнуться. Она протянула мне ручонку, и я придвинулась ближе. «Мы едем гулять», — сказала она. «Я и папа». «Ты и папа», — согласилась я. А внутренний голос так и спрашивал. «Зачем я здесь? Я ведь чужая. Совсем чужая». Диана. Со стороны мы ничем не отличались от остальных посетителей ТРЦ. Обычная семейная пара с ребенком, решившая провести вечер вне дома. Никто бы и представить не смог, как обстоят дела на самом деле. «Кто хотел пить?» Игорь поставил на столик поднос с чаем и соком для Полины. Она потянулась к стаканчику, но я успела перехватить ее ручонку. «А пальчики протереть?» Малышка позволила мне вытереть ее ручки влажной салфеткой. Игорь улыбнулся. «Вы хорошо справляетесь». «Я не сделала ничего из ряда вон выходящего, Константин Олегович. Вытереть ребенку руки большого труда не составляет». Распечатав трубочку, я опустила ее в сок и отдала стакан его дочери. Сама взялась за чай. По пути сюда мы встали в пробку, и дорога заняла почти час. Поначалу Полина сидела тихо, но под конец начала хныкать и капризничать, так что мне пришлось успокаивать ее. Показывая ей фотографии разных животных на телефоне, я представила на миг, что нет никакой Светы, что упорная работа Игоря принесла плоды, и мы сумели выбраться из нищеты. Что мы забрали из детского сада нашу с ним дочь и едем в развлекательный центр, чтобы побыть втроем и расслабиться. Но фантазия была слишком реальна и слишком хороша. Я смахнула ее как фотографию, запретив даже краешком сознания прикасаться к ней. «Дай мне игрушку», — попросила Полина, потянувшись к лежащей на подносе маленькой куколке, которую Игорь принес вместе с заказом. Я хотела взять ее, и мы с Игорем соприкоснулись руками. Я моментально убрала свою, но по телу пробежали мурашки. Сунула руку под стол и силой сжала кулак. А Игорь будто ничего не заметил. Открыл пластиковую упаковку и протянул куклу дочери. «Держи. Нравится?» «Да», — ответила она застенчиво. «А что надо сказать?» Малышка смотрела на отца. В глазах ее отражалась растерянность, как будто вопрос привел ее в дикое недоумение. «Спасибо?» — нерешительно спросила она. «Конечно. Видишь, какая ты молодец. Все знаешь». Игорь поднял дочь и пересадил к себе на колени. Она болтнула ножкой, бережно держа куколку маленькими ручонками, а я снова почувствовала себя дрянью. Полина вдруг заерзала и потянулась ко мне. «Ты куда?» — Игорь обхватил ее. Его рука на ее маленьком теле казалась просто огромной, а силы непомерными. «Хочу к Дине», — пыхтя заявила малышка. «Во-первых, не к Дине, а к Диане», — поправил Игорь. «А во-вторых, тетя Диана пьет чай, сиди спокойно». «Да ничего, Константин Олегович». Я отставила чашку и взяла малышку на руки. Ее тяжесть была приятной. Волосики мягко щекотнули руку, когда она подняла голову. Я нежно улыбнулась ей. Как же она была похожа на Игоря. Просто безумно. Если бы мне не сказали, что она его дочь, все равно поняла бы это. У Игоря зазвонил телефон, и он, извинившись, отошел от нас. «Ты очень похожа на своего папу», — сказала я, поглаживая Полину по спинке. «А папа у тебя хороший, и ты тоже хорошая». Малышка вдруг протянула мне куколку. «Это тебе», — сказала она и дождалась, пока я возьму ее. «Мне? Зачем ты ее мне даешь?» «Тебе», — повторила она. Я отложила игрушку. Игорь прохаживался в нескольких метрах, и звук его голоса долетал до нас сквозь шум и музыку. Спокойный голос, который всегда вселял в меня уверенность в том, что завтра наступит и будет хорошим. Но теперь эта уверенность принадлежала другой женщине. Полина в третий раз съехала с детской горки и подбежала к нам. В развлекательном центре мы были уже долго, и она стала уставать, но домой идти не хотела. «На ручки», — сказала Поля, подняв голову. «Все-таки вымоталась», — усмехнулся Игорь. «Пора бы. Все, домой?» Полька замотала головой. «Нет, я не устала. Просто на ручки». Игорь хотел взять ее, но она вдруг потянулась ко мне и протянула мне ладошки. Я подхватила ее, совсем забыв спросить разрешение у ее отца. Прижала к себе. Поля прильнула ко мне, и я снова почувствовала приятную тяжесть, а на себе взгляд Игоря. «Вы первая, кому она так быстро доверилась». «Я ничего для этого не сделала. Она как-то сама», — ответила я с неловкостью. Игорь подошел к нам, дотронулся до дочери, и тут наше внимание привлек аниматор, одетый в костюм клоуна. «Фото?» — спросил он с дурашливой улыбкой и состроил смешную гримасу. «Такая красивая семья! А кнопка какая красивая!» Он ловким движением вытащил из связки, привязанных к его запястью воздушных шариков, один и вручил Полине. «Как зовут чудесную малышку?» Полина молчала. «Ну, тебя спрашивают», — подбодрил ее отец. «Как тебя зовут?» «Полина», — пролепетала она и смутилась, прильнула ко мне сильнее, как будто искала защиту. «Полина», — клоун округлил обведенные глаза. «Прекрасное имя для прекрасной девочки. А как зовут твоего папу?» «Как зовут твоего папу?» — спросила уже я, подыгрывая весельчаку в разноцветном парике. «Папа. Ну, Поля». «Папа Костя», — ответила она уверенней. «Папа Костя». Клоун сделал шутовское па, и шарики на его запястье затанцевали вместе с ним. «А мама? Как зовут твою красавицу маму?» Моя улыбка стала приклеенной. Объяснять клоуну, кто я и что, не было смысла. И я просто стояла, как восковая кукла, готовая играть роль до конца. Полинка опять медлила с ответом. «Маленькой куколке можно угощение от доброго клоуна?» — спросил аниматор у меня. «Можно», — ответил Игорь, и клоун достал из безразмерного кармана конфету величиной с мою ладонь. «Вот», — протянул Полине. «Но ты должна сказать, как зовут твою маму». «Мама», — ответила она, не торопясь принимать гостиниц. «Мама?» Поля кивнула и повернулась ко мне. «Ну ладно, мама так мама». Конфета все-таки перекочевала к Полинке. Игорь дал аниматору телефон вместе с купюрой, и тот, продолжая гримасничать, сделал несколько фотографий. Руки у меня начали уставать. Я хотела поставить Полинку на пол, но она ухватилась за меня. «Мама», — сказала она вдруг, — «я хочу с тобой, на ручках». Я перестала дышать. Игорь встал как вкопанный. Тень стерла улыбку из его глаз. Он смотрел на нас с Полиной. Потом молча забрал ее у меня, не обращая внимания на протест. «Все, Поля, нам пора домой. И тете Диане тоже».